Глава 6. Греческий архипелаг. На следующий день, 12 февраля, чуть забрезжил рассвет, Наутилус всплыл на поверхность воды. Я бросился на палубу. В 3 милях от нас, на южной стороне горизонта, смутно вырисовывался силуэт древнего Пелузиума. Подземный поток перенес нас с одного моря в другое. Спуск по пологому руслу потока был легок, но разве можно было вернуться обратно тем же путем с таким крутым подъемом и против течения? Около 7 часов утра Нед Ленд и Консель тоже вышли на палубу. Неразлучные друзья спокойно проспали всю ночь, совсем не интересуясь подвигами Наутилуса. «Ну-с, господин натуралист», — обратился ко мне канадец шутливым тоном. «А где же Средиземное море?» «Мы плывем по нему, друг Нед». Сказал Консель. «Значит, нынешней ночью мы в несколько минут прошли через непроходимый перешеек». «Я этому не верю», — отвечал канадец. «И напрасно, мистер Ленд», — возразил я. «Низменный берег, что виднеется на юге, — египетский берег». «Рассказывайте, сударь», — возразил упрямый канадец. «Ежели сударь говорит, — сказал Консель, — надо ему верить». «Послушайте, Нед», — сказал я. «Капитан оказал мне честь, показав свой туннель. Я был вместе с ним в штурвальной рубке. Он сам вел Наутилус через этот узкий проход». «Слышишь, Нед?» — сказал Консель. «У вас отличное зрение, Нед», — прибавил я. «И вы легко различите выступающие далеко в море мол гавани Порт-Саида». Канадец стал пристально вглядываться. «Да», — сказал он, — «вы правы, господин профессор. И ваш капитан мастер своего дела. Мы в Средиземном море. Ну, стало быть, потолкуем, если угодно, о наших делишках, но так, чтобы никто не мог нас подслушать». Я хорошо видел, куда клонит канадец. Но все же, подумал я, лучше поговорить с ним, если ему так хочется. И мы все трое сели возле прожектора, где нас не так захлестывало волной. «Ну, слушаем вас, Нед», — сказал я. «Что скажете?» «А вот что скажу», — отвечал канадец. «Мы в Европе. И прежде чем капитану Немо придет фантазия погрузиться на дно полярных морей или плыть обратно в Океанию, надо удирать с Наутилуса». Признаюсь, что дискуссии с канадцем на эту тему меня смущали. Я никоим образом не желал стеснять моих спутников в их действиях, но у меня не было ни малейшего желания расставаться с капитаном Немо. Благодаря ему, благодаря его судну, я пополнял каждодневно свои познания в области океанографии. Я заново писал свою книгу, посвященную тайнам морских глубин, в самом лоне водной стихии. Представится ли еще случай наблюдать чудеса, скрытые в океане? Конечно, нет. И я не мог свыкнуться с мыслью, что нужно покинуть Наутилус, не завершив цикла наших океанологических исследований. «Друг Нед», — сказал я, — «отвечайте мне откровенно. Неужели вы скучаете на борту Наутилуса? Сожалеете, что судьба бросила вас в руки капитана Немо?» Канадец ответил не сразу. Потом, скрестив руки на груди, он заговорил. «Откровенно говоря, — сказал он, — я не сожалею, что мне довелось совершить подводное путешествие. Я буду вспоминать о нем с удовольствием. Но для этого надо, чтобы оно кончилось. Вот мое мнение». «Оно кончится, Нед». «Где и когда?» «Где? Не знаю. Когда? Не могу сказать, но думаю, что плавание наше окончится, когда все моря откроют нам свои тайны. Всему на свете приходит конец». «Я согласен с господином профессором», — сказал Консель. «И может статься, что, объездив все моря земного шара, капитан Немо отпустит нас всех троих на волю».